Глава 20. Призрак. Флёр стояла не в силах двигаться и дышать, а Жофруа глядел на нее насмешливо из-под своих широких бровей. Он похудел с тех пор, когда Флёр видела его в последний раз, тем страшным вечером, когда решилась бежать. Одет он был неброско, но хорошо. Темно-серый костюм подчеркивал его холодную привлекательность. Жофруа выглядел по-прежнему впечатляюще. Теперь, по прошествии многих лет, Флёр могла это оценить. В его лице было что-то порочное, привлекавшее женщин, жаждавших этой порочности и готовых рисковать, чтобы заполучить такого человека. И, возможно, многим ее муж казался даже красивым. Но Флёр видела вместо его лица одну лишь мерзостную маску. «Этого не может быть», — подумала Флёр. Ее следующая мысль оказалась спасительной и очищающей. «Господи, значит, я его не убила». Облегчение смешалось с ужасом, стыд с ощущением невероятной свободы. Как бы там ни было и что бы ни ждало ее в будущем, нет на ней смертного греха, и хотя она сама приняла его сегодня, смирилась с ним. Как же хорошо, что его нет. Флёр шагнула в комнату и медленно закрыла за собой дверь. Жофруа оглядел ее с головы до ног и заговорил. «А траур вам идет, моя дорогая». «Вы...» Во рту пересохло, и выговорить слова удалось не сразу. «Вы же умерли». «Как видите, иногда можно воскреснуть из мертвых», — ухмыльнулся Жофруа. Он приблизился к Флёр, стоявшей неподвижно и не сделавшей никакой попытки от него убежать, и навис над нею. «Что же вы не поцелуете меня нежно после долгого отсутствия, дорогая супруга?» Он схватил ее за подбородок и впился губами в ее губы. Только тут Флёр рванулась, сопротивляясь, и, к удивлению, Жофруа ее отпустил. «Не теперь», — сказал он с некоторым сожалением. «Для этого найдется время позже». «А вы изменились, дорогая моя, и, пожалуй, к лучшему. Мне всегда была не по нраву эта ваша овечья покорность. Признаться, столкнув меня с лестницей, вы впервые показали характер, и мне это даже понравилось». «Что вам нужно?» — процедила Флёр. «И как вы оказались живых?» «Я по-прежнему мертв и оставался бы таким. Забавно было наблюдать, как вы мечетесь. Однако та услуга, о которой вас попросили, касается и меня. Человек, что приходил к вам, конечно, говорил, что вы еще можете понадобиться». «Да, но я не вижу, чем могу быть полезна. К тому же...» — она вскинула голову. «Викон де Моро...» «Этот выскочка...» — прервал ее Жофруа со злостью. «Ничтожный мальчишка. Он получит по заслугам, не сомневайтесь. Конечно, вас видели с ним. Что вы знаете?» «То, что дело, в которое меня впутали, грязное!» — закричала Флёр, не в силах больше сдерживаться. «Вы зачем-то хотите убить Анри Жифара, и Виконт вам мешает, и...» «Да, все верно. Только Анри Жифар мешает нам больше Виконта». «Да чем же? Чем вам не угодил изобретатель?» «Многим. Он встал поперек горла одному важному лицу, с которым я имею честь вместе работать». «Уж не мытье ли?» — бросила Флёр. Жофруа побледнел. Она и не ожидала, что такой эффект произведут ее слова. «Откуда вы знаете?» — прошипел он. «Ах, ваш любовник Виконт докопался. Ну надо же, какой ретивый!» «Он не мой любовник», — зачем-то возразила Флёр, но муж ее не слушал. «Что же, если вам так много известно, тем лучше», — пробормотал Жофруа, внезапно успокоившись. «Тогда вы понимаете, сколь высоки ставки». «Понятия не имею, о чем вы говорите. И вы не сказали, как вам удалось выжить. Я...» — она сглотнула. «Я сама видела вас, лежащего там». «Да-да, и сами туда отправили. С наилучшими пожеланиями». «Что? Вам так хочется знать?» «Пожалуй, буду милостив и удовлетворю ваше любопытство». Жофруа явственно наслаждался моментом. «Вы не убили меня, в чем сами убедились бы, спустившись и проверив. Я был без сознания, но живёхонек. Так что, когда через некоторое время явился Эсташ и привел меня в чувство, я пришел в ярость. Хотел немедля прикончить вас, но тут мне пришла в голову интересная мысль. И мы со Сташем разыграли маленькую драму. Я исчез, а он заявил, что я желал быть похороненным быстро. В склепе упокоился гроб, наполненный камнями и старыми тряпками. Ну как, хороша задумка». Он явно наслаждался моментом. «Хороша», — процедила Флёр. «А полиция, священник? Им достаточно было немного денег, чтобы они не смотрели на труп. Что же вы не объявились за все это время? Я наблюдал за вами, любовь моя, и ждал подходящего случая. По правде говоря, мне выгодно быть мертвым. Я получил новую должность, которая меня вполне устраивает, и я останусь мертвецом, если вы выполните то, что вам велят. И что же это? Первоначальное изумление схлынуло, и Флёр, сжав зубы, ждала, что скажет ей так неожиданно воскресший муж. Она не сомневалась, что предложение окажется гнусным, и не ошиблась. Дело в Жифаре. Сейчас его нет в городе. Со своим другом Гадаром уехал в неизвестном направлении, и мы пока их не нашли. Но ходят слухи, что через 3 дня он возвратится, дабы окончательно наладить работу своего дирижабля. Тогда-то мне и понадобитесь вы. К его ангару не подступиться, он слишком хорошо охраняется. Флёр порадовалась в мыслях предусмотрительности Виконта, хотя Сезар ничего ей по этому поводу не говорил. Она не сомневалась, что охрана — его рук дело. Когда Жифар возвратится, а я точно узнаю, когда это будет, вы отправитесь к нему под предлогом дружеского визита и интереса. Тут нам даже на руку, что Виконт де Моро познакомил вас со своими дружками. Заговорите зубы этому нищему изобретателю, а затем подольете ему в чай вот это». И Жифруа достал из кармана тускло блеснувший пузырек, в котором плескалась жидкость невнятного цвета. Флёр отшатнулась. «Нет». Жифруа стал наступать на нее. Она попятилась и уперлась спиной в стену. Руки шарили в поисках чего-нибудь, чем можно ударить этого слишком живого призрака, если он посмеет. Если он только посмеет прикоснуться к ней. По всей видимости, ярость, горевшая во взоре Флёр, была столь устрашающей, что Жифруа остановился, не доходя до нее 2 шагов. «Нет, дорогая моя, вы это сделаете», — возразил он, пряча пузырек в карман. «Вы — убийца, которая лишь по случайности не осуждена законом. Стоит мне сказать всего одно слово, и Эстаж отправится прямиком на Кэ-де-Орфевр, и оттуда явятся суровые представители закона. Они закуют вас в кандалы и бросят в самую дальнюю, самую грязную темницу. Как вы выживете там, вы, нежный цветок? Да знаете ли вы, что такое тюрьма? Это место, где вы перестанете быть человеком быстро». «Очень быстро и превратитесь в животное. А если судьба окажется к вам милосердна, и вы потеряете разум, тело ваше долго еще будет страдать. Смерть покажется вам избавлением, но не таким, каким она стала для меня. Я выжил, моя дорогая жена, чтобы вернуться к вам сегодня. И я говорю вам, что отправлю вас в тюрьму, а если понадобится, и на плаху, и ничего вы не сможете со мной поделать». «Пускай!» — вскричала Флёр. «Пускай!» «Лучше смерть, чем подчинение вам». Он двигался очень быстро, чуть ли не быстрее Виконта, и притиснул ее к стене, прежде чем Флёр сообразила метнуться в сторону и сжал ей горло так, что кричать она не могла. «Смерть, говорите», — промурлыкал Жофруа, обдавая ее запахом вина и табака. «Это было бы слишком легко для вас, моя маленькая лживая девочка». «Нет, так просто вы не отделаетесь. Если вас не пугает собственная ваша смерть, то я клянусь вам, что отравлю всех слуг, что живут в этом доме. Пристрелю вашего друга Виконта, и Жифар умрет смертью более мучительной, чем та, что грозит ему сейчас. Он всего лишь выскочка, по недомыслию вставший на пути у могущественного человека и пренебрегший всеми предупреждениями. И когда на кону стоит то, что стоит сейчас, уже не до сантиментов. Своей жизнью вы, я вижу, готовы пожертвовать. Ну а как всеми остальными? Вы думаете, что Моро вас защитит? Ошибаетесь, милочка, как вы ошибаетесь?» Жифруа засмеялся низким глухим смехом. «Я знаю этот дом, я бывал здесь, и я появился незамеченным, хотя за ним следят. Пусть следят и дальше, и видят, что ничего не происходит. Так вот, я обещаю вам, если вы сделаете то, что я требую, то останетесь жить». И останутся жить все люди в этом доме. И даже, пожалуй, ваш ненаглядный виконт может выжить. А что ж, мы тоже можем быть милосердны. Всего лишь несколько капель той жидкости, что в пузырьке, и вы свободны, обещаю». Флёр молчала. Что она могла сказать? Она долгие годы жила бок о бок со своим мужем, видела, на что тот способен, слышала те слова о нем, что до нее доходили. Теперь она жалела, что не верила этому тогда. Может, сбежала бы раньше. Она смотрела прямо в его глаза и не понимала, какого они цвета. И не хотела этого знать. Она больше ничего не желала о нем знать. Ей так хотелось, чтобы он исчез, что, кажется, Флёр готова была убить его вторично. При виде Жофруа она вспомнила свои чувства в тот страшный вечер, и оказалось, что ничего не ушло. А еще оказалось, что Виконт прав. Она защищалась. Она была в своем праве. Она может защищаться и теперь, но сейчас у нее есть не только она сама. Как жить, если с близкими людьми из-за нее что-нибудь случится? И если же Жофруа и Матье убьют Сезара? Я... — выдавила Флёр. — Я не могу убить Анри. — Конечно, он просто уснёт, — ухмыльнулся муж. — Дорогая моя, поздно идти на попятную. Вы уже проштрафились, так что тропинка снова выбирает вас, а потом вы и вовсе сможете оценить сладкий вкус убийства. Кто знает, может, мы с вами ещё станем идеальной парой. Флёр тяжело дышала, и Жофруа убрал руку, уверенный, что его супруга не закричит. — Ну... — спросил он грубо. — Закончили со своими девичьими метаниями? Тогда садитесь к столу и пишите записку вашему виконту, что у вас все хорошо, вы отдыхаете и просите вас не беспокоить. Сочините что-нибудь, вам нужно время на размышления, или вы прихворнули, мигрень. Женщины умеют измышлять такие вещи. Давайте, а я прослежу, чтобы вы не написали лишнего. Он пробыл рядом с нею половину этого невыносимого дня. Они сидели в гостиной, и Флёр боялась, что муж прикажет ей подняться вместе с ним наверх в спальню и... Но нет. Он вроде бы чего-то ждал, а когда с черного хода явился еще один посетитель, Флёр поняла, чего, вернее, кого. Эстаж, совершенно не изменившийся, вошел и ожег госпожу де Виньоль ненавидящим взглядом, а затем, повинуясь жесту Жофруа, сел в углу на стул. «Эстаж будет с вами», — сказал шевалье де Виньоль, поднимаясь. «Я же вынужден вас покинуть, моя дорогая. Вам осталось немного потерпеть и сделать как следует ту работу, что вы мне должны». «За убийство должны», — рявкнул он, побагровев. «Ничего, мы с вами еще побеседуем». «Нежно побеседуем, моя прекрасная Флёр. А пока не пытайтесь даже пикнуть, если сюда заявится Моро. Делайте вид, что все хорошо, а еще лучше его не принимайте. У вас есть вполне достойное оправдание». Она кивнула, не поднимая на него глаз. Как же Флёр хотелось, чтобы Жофруа ушел наконец. Она могла бы поплакать. Слезы, возможно, принесли бы ей облегчение, но лить их в присутствии Эсташа — непозволительная роскошь, и она сдержалась. Сдержалась, и когда он перед уходом вновь поцеловал ее, словно укусил в губы. Следующие дни прошли как во сне. Виконт, по всей видимости, ничего не заподозрил, тем более, что и сам велел ей оставаться дома и не выходить на улицу, и посчитал выдуманную болезнь госпожи де Виньоль отличным для этого предлогом. Эстаж не отходил от Флёр практически ни на минуту, что создавало некоторые неудобства. Слугам ей пришлось сказать, что он человек Виконта де Моро, который помогает ей. А так как никто из них раньше не видел Эсташа, ложь, увы, сработала. Помощи ждать было неоткуда, и с ужасом, охватывающим душу цепкими щупальцами, Флёр понимала, что ужасной участи не избежать. Она могла бы убить себя, тоже грех, не меньший. Однако Эстаж следил за нею так пристально, что не оставалось никакой возможности наложить на себя руки. Сезар присылал записки, в которых справлялся о здоровье, и были они столь нежны, что Флёр уже с трудом удавалось не расплакаться. Она сочиняла ответы под неусыпным надзором соглядатая, который несколько раз тщательно перечитывал написанное, чтобы, не дай бог, не проскользнуло чего-то подозрительного. Но нет, всего лишь вежливые слова, и никаких намеков себе Флёр позволить не могла. Сезар ничего не писал ей о расследовании, по всей видимости, не доверяя бумаге, так что госпожа де Виньоль понятия не имела, что происходит и как. И вот настал день, тот самый день, которого она так страшилась. Он был таким длинным, неповоротливым, что Флёр не знала, как дожить до его конца. И стоит ли доживать? Она все искала взглядом вещь, которая помогла бы ей не делать того, что предназначалось, и Эстаж следил за пленницей жестким, немигающим взглядом. Жофруа приехал в сумерках. Он появился в дверях гостиной и с удовольствием окинул взглядом открывшуюся ему картину. Флёр неподвижно сидит в кресле у камина, уставившись в огонь, а Эстаж, не отрываясь, на нее смотрит. Хмыкнув, Жофруа громко сказал: «Что ж, вот и ваше освобождение, моя дорогая. Собирайтесь, мы отправляемся». Флёр ощутила, как кровь отхлынула от лица и вцепилась в ручки кресла. «О, пожалуйста!» — только и выговорила она. «Пожалуйста!» Но Жофруа не внял этой мольбе. «Нет, нет, никаких сцен теперь. Где ваш плащ, сударыня, и шляпка? Велите их принести, и ни слова больше». Он сказал это так обыденно и страшно, что Флёр поняла. Спорить бесполезно, и ей придется сделать то, что от нее хотят. Чтобы не покидать дом через парадную дверь, Флёр, Жофруа и Эсташ сели в карету прямо на заднем дворе. Ворота распахнулись, и экипаж выехал в переулок. Он сразу же повернул на улицу Важерар, где встроился в ряд других экипажей. Жофруа выглянул в окно. «Если за вами и следят, то они были весьма удивлены. Что же, моя дорогая, вот и приближается финальный акт драмы. В кулисах уже не прячутся загадки, и Джульетта заносит руку с клинком. Кинжал, вот твои ножны. Как уместно иногда бывает классика, не находите?» Только разговоров о литературе ей сейчас и не хватало. Флёр сидела молча, выпрямившись, глядя на свои руки в черных перчатках, сложенные на коленях. Эти руки снова станут руками убийцы. Боже, боже. Она только избавилась от одной вины, и вот покорно берет на себя новую. Что, если выскочить из кареты? Закричать. Но это не спасет никого, и ее тоже не спасет. Она уже все передумала, все возможные решения перебрала и все их отбросила. Ах, ну почему же Сезар оказался столь недогадлив и не явился ни разу? Она бы дала ему понять, что с нею случилось, и он оказался бы первой жертвой. Нет-нет, так хорошо, что он не пришел. Они быстро добрались до ипподрома, объехали его, и карета остановилась на улице довольно далеко от ангара. «Что ж, теперь слушайте меня», — вполголоса заговорил Жофруа. «Сейчас вы пойдете туда. Вас знают, вас пропустят. Вы будете говорить с этим Анри так, чтобы он ничего не заподозрил. И заставите его выпить чай или вино, что угодно, но только с этим». Он сунул в руку Флёр пузырек, и пальцы ее непроизвольно сжались. «После, когда дело будет кончено, вы выйдете и вернетесь сюда, и мы уедем. Если вы попробуете сбежать, если вы будете отсутствовать слишком долго, мы придем за вами. Времени вам на всё четверть часа». «Этого мало», — слабо возразила она. «Вам должно хватить». «Ну же!» Флёр почти силой вытолкнули из кареты. Госпожа де Виньоль еле устояла, а затем на подгибающихся ногах двинулась к ангару.